بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает. Поистине Аллах всемогущ. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не сможет ниспослать после Него. Он могущественный, мудрый. Я айюха ан-нас узкуру ни'мата Аллахи алейкум. Хал мин халикин гайру Аллахи ярзукукум мин ас-самаи вал-ард. Ла илаха илля ху, фа анна туфакун. О люди, помните милость Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой Творец, который дает вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь посланников до тебя тоже считали лжецами. Но дела возвращаются к Аллаху. Я айюха ан-насу инна ва'да Аллахи хакку. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ. О люди! Поистине обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас ближняя жизнь, и пусть соблазнитель не обольщает вас относительно Аллаха. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Поистине шайтан ваш враг. Так относитесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Тем, которые не уверовали, уготованы тяжкие мучения, а тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и большая награда. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Поистине, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает. не изводи себя скорбью по ним. Поистине Аллах знает о том, что они творят. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Аллах тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Потом мы гоним их в вымершие страны и оживляем дождевой водой землю после ее смерти. Таким же будет воскрешение. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком присуще Аллаху. К нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние. А тем, которые замышляют злодеяния, уготованы тяжкие мучения, и их замыслы окажутся безуспешными. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله создал вас из земли, затем из капли, а затем сделал вас парами. Самка может зачать или родить только с его ведома. Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь. Все это есть в Писании. Поистине, это для Аллаха легко. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Не равны два моря. Это вкусное, пресное, приятное для питья, а то соленое, горькое. Из каждого из них вы едите свежее мясо и добываете украшения, которые вы носите. Ты видишь, как корабли бороздят их, чтобы вы могли искать его милость. Быть может, вы будете благодарны. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он подчинил вашим интересам солнце и луну. Они движутся до назначенного срока. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Когда вы взываете к ним,

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством которой мы взращиваем плоды различных цветов? В горах также есть различные тропы — белые, красные и совершенно черные. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Люди, животные и скот тоже бывают различных цветов. Боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием. Поистине Аллах могущественный, прощающий. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Поистине те, которые читают Писание Аллаха, совершают молитву и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной. Дабы он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Поистине он прощающий, благодарный. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Писание, которое мы внушили тебе через откровение, является истиной, которая подтверждает то, что было до него. Поистине Аллах знает и видит своих рабов. Потом мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Они войдут в сады Адна, где будут украшены браслетами из золота и жемчугом, а их убранство будет из шелка. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Они скажут: «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали. Поистине наш Господь прощающий, благодарный». الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. По своей милости Он поселил нас в вечной обители. Здесь нас не коснутся усталость, здесь нас не коснется изнеможение. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиенны. С ними не покончат, и они не умрут, и мучения их не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверующему. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Там они завопят: «Господь наш, выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде. Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы вразумился тот, кто мог вразумиться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для несправедливых помощников». Инна Аллаха алиму гайби ссамавати валь ард. Иннаху алимум бизати ссудур. Аллах, ведающий сокровенное небес и земли, Он ведает о том, что в груди. Хуаллази джаалакум халаифа фил ард. Фаман кафара фаалайхи куфрух. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Он тот, кто сделал вас преемниками на земле. Кто не уверовал, тот не уверовал во вред себе. Неверие не прибавляет неверующим перед их Господом ничего, кроме ненависти. Неверие не прибавляет неверующим ничего, кроме убытка. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. Скажи, что вы думаете о сотоварищах ваших, которых вы призываете вместо Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они сотворили, или же они совладельцы небес? Или мы даровали им Писание, и они опираются на ясный довод из него? О нет! Обещания несправедливых друг другу всего лишь обольщение. Инна Аллаха юмсику ссамавати валь арда ан тазула, валя ин залата ин амсакахума мин ахадим мин ба'дих. Поистине Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Поистине Он выдержанный, прощающий. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. они принесли величайшие клятвы именем Аллаха, что если к ним явится предостерегающий увещеватель, то они станут более праведными, чем любая другая община. Когда же предостерегающий увещеватель явился к ним, это не увеличило в них ничего, кроме отвращения. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Это потому, что они превозносились на земле и замышляли зло. Но зло и ухищрение окружает только творящих зло. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме участи первых поколений? Ты не найдешь перемены в установлении Аллаха, и ты не найдешь отклонения в установлении Аллаха. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их, но ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле. Поистине Он – знающий, всемогущий. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы на поверхности земли ни одного животного, но Он отсрочивает им до назначенного срока. Их срок настанет, и Аллах видит своих рабов.